Из камыша им наперерез выбежала большая женщина, которая искала Гиху. Но колонна только прибавила ходу, спасая Гиху. Женщина, поняв бесперспективность погони, остановилась и, крича какие-то проклятия, помахала вслед кулаком. Данил заглянул внутрь салона. Рыже, кучер и Лахтик что-то обсуждали. Агиха стоял, пригнувшись и зрехка приподнимая голову, чтобы видеть происходящее у камышей. «Ты не мог не обещать ей ничего?» «Я ничего не обещал, честно». Чуть ли не побожился Гиха. «Ну хотя бы объясниться не мог, чтобы вот так не прятаться как заяц. Она ненормальная, она ходит и говорит сама с собой. Я пытался. Я даже убежать от нее не мог, пока она не уснула. Гиха, ты понимаешь, что всему коллективу должен. Она же тебя преследовать будет, и найдет рано или поздно, а тут мы, враги, которые тебя от нее увезли, она нам мстить будет». Конечно, Данил говорил это с юмором, но Гиху его слова пугали не по-детски. «Мне сейчас на те березы ехать», — Иришка не дала поглумиться над Гихой. «Пока на них держи направление, я сейчас уточню». Данил отрешился от всего, раскрыл карту, достал компас. Да, Иришка правильно выбрала направление, ведь именно она ехала сюда от поселения. Тогда у Данилы голова звенела и он ничего не соображал. А кстати, потрогал он себя за разбитую губу, вроде и опухоль спала уже, так небольшой шарик ощущается. Ведь явно в этом мире все заживает быстрее. Данил посмотрел на Иришку, второй раз за рычагами, а ведет довольно уверенно, как будто всю жизнь сидела, видно призвание у девушки. И даже довольно тугие рычаги и педали у нее проблем не вызывают. Да и дорогу она, похоже, запомнила хорошо, раз сама выбрала правильное направление. Колонна двигалась теперь наоборот, первая Иришка на броневике, следом привязанный к броневику лимузин, а замыкал колонну шагоход под управлением Темнилы. «Я так понял, ты дорогу до поселения помнишь?» Иришка кивнула. «Сейчас можно и отвлечься, сходить спросить, что там банда черноременников нарешила, с Рыжей во главе. Гиха, иди сюда». Данил усадил Гиху на переднее место, чтобы он сидел и держал открытой переднюю дверь, а сам прошел внутрь и первым делом распахнул закрытые задние двери. В салон начал поступать нагретый двигателем воздух, и если сейчас не открыть все двери, очень скоро температура поднимется градусов до 60. «Кучер, ответственность за то, чтобы никто позади не потерялся, с тебя никто не снимал». Кучер был дядька авторитетный, и вот так раздавать ему приказы нужно было немножко напрячь свои шары. Но с другой стороны, пассажиры в такой прогулке точно не нужны, ну сломается шагоход, или отвяжется лимузин, через сколько времени они их хватятся. Да и если не раздавать указания, скоро сам начнешь получать эти указания. Данил немного напрягся, ожидая реакции кучера, мог ведь послать, и с ним пришлось бы ругаться. Но кучер неожиданно для Данила легко принял. «Виноват, сделаю». «Ну что нарешали?» — спросил Данила, интересуясь планами. «Что ты знаешь о порталах-переходах?» «Ну кому чего, а лысому расческу». Данил пришел расспросить о планах, а тут его начинают расспрашивать. «Ничего», — честно ответил Данил. «Совсем нечего». Лахтик удивился так, что побелел, казалось, он сейчас выпрыгнет и пойдет на этот остров ждать дальше того, кто знает все о порталах. «Подожди», — Рыжая положила ему руку на плечо. «Данил, расскажи лучше, что знаешь об идолах и перемещениях между мирами». «Вот иногда стоит перефразировать вопрос, и от него уже не отвертишься». «Знаю, немного, и даже это немногое, не могу вам рассказать, это не моя тайна». Лахтик сразу успокоился, снова принял улыбчивый и доброжелательный вид. «Хорошо, хоть какую-то часть можешь рассказать?» «Не знаю, сначала покажите книгу, может что-то знакомое увижу». «А пока какие планы?» «Просто едем домой?» «Ну, наверное, да». «Кучер, ты что думаешь?» «Домой?» «Думаю, как можно быстрее». «Ты, надеюсь, не думаешь же проверять ту точку, что дал тебе мудрец?» Данил неопределенно пожал плечами, желание ехать проверять у него было только на уровне любопытства. А как известно, любопытство сгубило не одну кошку. Да и Данил сам попал сюда из-за крестика на карте, поэтому к этому крестику относился с опаской. А ведь там могла быть и засада. Кто его знает, может, с утра балахоны пообещали мудрецу бочку самогона. Вот он и выдал за откровение свыше этот крестик на карте. Лахтик ожидаемо начал высказываться за просмотр этого места на карте. «А я еще раз скажу, мудрец хоть и выглядит как алкаш, но доверять ему можно». А кучер высказываться против. «Очень похоже на засаду. Ты, кстати, где шагоход потерял?» «А», — Лахтик махнул рукой. «Ничего не, а, давай рассказывай, Понимаю, неприятно свои ошибки озвучивать, но на них другие учатся. Возможно, мне или Даниле это поможет в будущем. Да нечего рассказывать, утопили мы его. Как? Вот так полезли вброд, а оказалось, там узкий перешеек мелководья под водой был. Шаг в сторону, и шагоход опрокинулся, и ушел под воду, там по бокам глубина 4 метра. А винтовку там же утопил. Даниле не давал покоя вопрос, куда у него делась электромагнитная винтовка. Нет, винтовку я в следующей реке утопил. После купания она работать перестала, таскать ее уже смысла не было, вот я и утопил ее по частям в разных местах. Почему по частям? Что Данилу интересовало, он всегда спрашивал, в таких мелочах обычно и скрыто самое важное. Предписание: если приходится утилизировать чужие технологии, нужно делать это максимально с повреждениями и раскиданным в разные места, иначе нежить может восстановить технологию. Там спереди люди, крикнула Иришка, пытаясь перекричать звук мотора. Данил тут же влетел на место башнера. Зачем смотреть через лобовое стекло, года можно сразу смотреть через прицелы. Прямо по курсу было 3 подводы и человек 50 людей, которые шли пешком, обвешавшись мешками. Это явно не враги, хоть и ощетинились ружьями и вилами. Иришка подъехала практически вплотную. Эх, как люка не хватает на броневике, сейчас бы высунулся да спросил все, что нужно, а так пришлось Даниле выходить. Поставив рыжую за пулемет и взяв кучера за сопровождающего, день добрый, поздоровался Данил с толпой. Добрый, вышел вперед седой дед довольно крепкого сложения. Откуда и куда путь держите? Тебе это для чего? Сощурился дед. Да так, вы просто в тупик идете, в той стороне река, которую не перейти, а поселок тут где рядом не подскажешь? Подскажу, чего не подсказать, только скажи, что вас с насиженных мест согнало. Ну понятно, места у вас не пуганые еще, мы так же жили, когда через нас единичные беженцы пошли, думали ерунда, а когда валом повалили, тут уже задумались, чего ждать, лучше сразу уйти, пока все живы, и места еще не все заняты. Так где поселение? Поселение вон там, я как раз в ту сторону двигаюсь, ты карты читать обучен? Разбираюсь. Так вот смотри, Данил развернул карту, а дед жадно вцепился глазами. Мы сейчас здесь, а старый тракт проходит тут, вам по нему лучше всего идти. Остановиться то где планируешь? Планировал за широкой рекой, очень широкой рекой, но смотрю по карте далеко она. От вот этого города ходят пассажирские дирижабли и суда, только вот что я думаю, убежать не получится, объединяться нужно и бой давать, иначе размажут нас. Почему ты думаешь, что это не временный всплеск нежити? Встречал старые развалины тут? Конечно встречал, а обращал внимание, что развалины есть недавние, есть древние, а встречаются и совсем древние. Ну это всем известно. Известно, только почему никто не думает, что люди здесь жили периодами. Сначала одни появились, отстроили, пропали, потом другие появились, настроили, пропали. Хочешь сказать, их нечисть побила, основную часть нежить, а потом Бог, природа или сам мир очищался, устраивая тут апокалипсис, уничтожая нежить вместе с остатками выживших. Речь Данилы поразила не столько деда, сколько стоящего рядом кучера. Хотя и дед задумался. «Откуда ты это знаешь?» – спросил уже кучер, а не дед. «Древностями интересуюсь. Если хочешь знать будущее, не обязательно быть оракулом, достаточно знать прошлое. То есть история движется по кругу и все такое. Нет, вот к примеру подошел ты к обрыву, откуда знаешь, что можно упасть? Ну дураку понятно. Нет, у тебя опыт из прошлого есть, ты падал в маленькие ямы, с маленьких обрывов прыгал, а может видел, или слышал, что люди разбиваются, и из прошлого опыта знаешь, что с обрыва можно разбиться. Так же и с историей, похожие ситуации были, пусть мельче, но по ним несложно догадаться, как будет развиваться событие в будущем. Глава 20. До тракта доехали быстро, ничто от дороги не отвлекало, даже сухари по дороге не встречались, и сотня километров пролетела за 7 часов, и то, если учитывать, что была остановка на обед, и пару раз подкапывали стенки небольших овражков, так как колеса лимузина отвесные полуметровые стенки не преодолевали. К тому, что двигаются, и целый день сидеть ровно, на пятой точке организм у Данилы привык, а вот то, что в кабине броневика воздух нагревался и было как в бане, к этому сложно было привыкнуть. Запасы воды кончались довольно быстро, так как воду не только пили, но и мочили одежду, чтобы полегче было переносить жару. Конечно, ничего критического, воды вполне хватало, и канистры с запасом были, и расстояние от водоема до водоема проходили быстрее, чем запасы кончались. Да и вообще огневая мощь двух пулеметов позволяла чувствовать себя вполне уверенно в степи, даже чрезмерно уверенно. Только вот жара давала общую усталость и изнурение, а впереди еще дороги трястись и трястись, и ничего интересного. Все интересное осмотрели, когда ехали сюда. На основной тракт выскочили к 4 часам дня, но вот сам тракт заставил задуматься. Пока они ехали туда, это была целина без единого следа, а сейчас здесь была вполне натоптанная дорога. Данил даже остановил колонну и вышел посмотреть, что тут происходит, заодно можно было немножко прохладиться, а то в душной кабине сидеть было невыносимо. Из броневика вышли все до одного хлебнуть свежего воздуха, из шагохода вышел только Шило, а из лимузина Таха. Данил внимательно рассмотрел дорогу, тут даже пыль появилась, а растительность вытоптана, куча следов, от людских ног, копыт лошадей и валов. И самое главное, это накатанная колея от колес. Интересно, что тут за толпа пробегала. Как всегда, самая любопытная оказалась Иришка, ну по крайней мере она озвучила мысли вслух. Интереснее, что такое страшное погнало эту толпу, уточнил Данил. А смотрите, там что-то валяется. Иришка показала взад колонны, где действительно что-то белело. Пришлось всем идти к шагоходу, около которого и лежала находка. Оказалось, два мешка или наволочки связаны горловинами. Шило, как штатный мародер, развязал мешки и заглянул внутрь. Одежда какая-то, да посуда, ничего интересного. Разочарованно откинул он находку в сторону. Похоже, кому-то нести надоело, выкинул за обочину. Возможно, уи. Данилу прервал знакомый звук накачки выстрела оружия нежити. Как-то они расслабились, подпустили лича в упор, только успел подумать Данил, срывая винтовку с плеча и ища глазами источник звука. Вон он снизу, около овражка. Блом. Звук выстрела был каким-то неправильным, неземным, что ли. Концентрические круги искаженного воздуха вроде бы медленно двигались в их сторону, но не успел Данил взвести затвор, как кольцо искажения достигло кучера, Иришки и Гихи. Остальных не задело, да и тех, кого задело, ничего с ними не сделало. Лишь ветром потрепало одежду, и у Иришки красиво развились волосы, будто на сильном ветру. Да им сейчас неприятно, в глазах троица, полная дезориентация, но это не смертельно. Для чего такой стрёмной пукалкой вооружать элиту нежити было непонятно. Но не успел Данил это подумать, как волна прошла сквозь людей, у которых была малая площадь сопротивления, и дошла до шагохода, у которого парусность была уже куда больше. Шагоход буквально кинуло на бок, а крышу, что они приворачивали проволокой столько времени, сорвало в секунду, разорвало на части и унесло будто лист фанеры в ураган. Вот и ответ: для живых то может и не смертельное, а вот самые распространенные для этих мест оборонительные башни и заборы вокруг селений будут рассыпаться словно картонные домики, храня под обломками обороняющихся. Но это в будущем, а с настоящего у них и минус один пулемет. Даже если он остался цел, с такого положения не постреляешь. Что случилось с людьми в шагоходе, Даниле негода было рассматривать. Из-за бугра бежала орда оборотней, пока где-то далеко, с полкилометра, но приближаются быстро. Данил хотел выцелить лича, но не успевал. Оборотней была целая лавина, и она все выкатывалась и выкатывалась из-за холма, а первые уже неслись вверх по склону того холма, на котором они все и стояли. В броневик, все в броневик. Гиха, Шило, кучер, с шагохода тащите всех в броневик. Таха, помогайте, остальные прикрывайте. И сам первым побежал за пулемет. Эх, сейчас бы с пушки пальнуть, да ни разу не стрелял и не знает, как это делается и как она стреляет. Иришка все еще трясла головой. Иришка, за рычаги. Уже через амбразуру кричал Данил, одновременно дергая длинный затвор пулемета. Тра-та-та-та-та-та-та. Первые выстрелы ушли немного ниже бегущей волны. Данил выпускал длинную очередь, рискуя перегреть ствол, и ориентируясь по фонтанчикам разлетающегося ковыля, поправил пунктир по оборотням. Паукообразные обезьяны тут же полетели кубарем, будто встретились с натянутой веревкой вдоль земли. Та-та-та-та-та. Пулемет был скорострельный, того, с которого стреляла Бланш. С каждым выстрелом диск немного поворачивался вокруг своей оси, а из-за длинной очереди он крутился так, что не видно было глазом, и горячие гильзы будто с ведра сыпались на броню, скакали по ней и иногда, столкнувшись в воздухе, залетали в широкую амбразуру башни. Даже пару раз гильзы касались рук Данилы, заставляя его невольно дергаться от ожогов. Но это все ерунда, лишь бы выдержал ствол, и не заклинил бы пулемет от перегрева. Но и делать даже короткие промежутки между выстрелами времени нет совсем. Оборотней было буквально целое поле, не меньше 100 точно. Динь-динь-динь. Звон гильз в неожиданно наступившей тишине. Что это? Пулемет не выдержал, заклинил. По всей длине ствола с кожуха поднимался дым. Или просто патроны закончились. Да нет, судя по горе гильз, что лежало на броне, патрон 100 Данил уже сжег, значит, патроны закончились. Тут выяснилось, что Данил ни разу не менял диск, и как его снять он не знает, ну не видно тут защелок. Данил от отчаяния просто потянул наверх за кожаный ремешок ручку сверху диска, и диск легко снялся. Оказывается, диск одевался просто без всяких защелок на кусок трубы, похожий на водопроводную. Тут же в башне была закреплена полочка с дисками, где диски лежали вверх ногами, и были без дна, будто патроны насыпали веером в консервную банку. Схватив оттуда первый попавшийся, опасаясь, что с него сейчас высыпятся патроны, Данил его перевернул, но нет, патроны не сыпались, а держались буквально кончиками носиков с одной стороны, и за счет перекоса донца патрона с другой. В спешке еле попал на кусок водопроводной трубы диском, но вроде бы диск оделся. Данил покрутил его, что-то правильно щелкнуло, как будто встало как нужно. Данил дернул затвор. Фига. Выстрела не произошло, зато с той стороны послышалось. Уи. Данил еще раз дернул рукоять затвора. Блом. Волна искаженного воздуха сделала просеку среди своих же оборотней, которые временно упали ошеломленные. Дойдя до лимузина, волна, видимо, смяла его. Данил это не видел, но потому как дернулся броневик, было понятно, что лимузин, если не улетел, то перевернулся точно, и при этом дернул веревку, за которую был привязан к броневику. Данил нажал на гашетку. Та-та-та-та-та. Пулемет неожиданно заговорил, расстреливая практически в упор подбежавших оборотней. Заниматься личным времени снова не было, чей кто-нибудь догадается пострелять по нему, а у Данилы была задача повалить волну. Да что они там делают? Данила кто-то толкал снизу, будто проползали мимо него, в переполненном автобусе. Вот и второй диск закончился. Теперь ясно слышалась перестрелка. Стреляли и справа, и слева. Чего они в броневик-то не заползут? Ведь дал же приказ всем в броневике спрятаться. Хотя сейчас, после очередного толчка снизу, он понял, что отдал неправильное указание. Вовнутрь все равно не уместится столько народу, значит, они все правильно делают, что не послушали его приказа. Данил основную массу нападающих проредил, сейчас и можно экономнее стрелять. Данил только взял диск, как его вновь снизу толкнули так, что он уронил снаряженный диск вниз, пришлось брать еще один. Теперь можно и короткими, кажется, даже лича кто-то успокоил, по крайней мере глазами его Данил не видел, а вот более медленные киборги бежали второй волной. С остатками оборотней справиться и без него, тем более если стрелять, то нужно было уже по своим. Его задача — остановить киборгов, благо они идут кучно, и их всего 30 единиц. Та-та, та-та-та, та, блин, делинь-динь. Пулемет вновь замолчал, и было слышно звон насыпающихся гильз через трескотню пистолетов-пулеметов и бахание оружий. Дернув рукоять, затвор на пулемете закрыть не удалось. Отбивая ладонь, Данил пытался забить рукоятку, чтобы она дошла до места. Бесполезно. Данил схватился за пушку. Да нет, зря, не попадет все равно. Данил нырнул вниз из башни. А тут было задымлено, пороховой дым застилал весь объем броневика. Так-то и в баше дымно было, но там абразура, не так заметно. Кто-то стрелял в окна бойницы из шпилечного ружья, буквально окутывая все клубами дыма от сгоревшего самодельного пороха, а на полу лежало два тела. Кажется, одна бланш, второго не разобрать из-за того же дыма. Двигатель не заглушен еще, а все двери закрыты, температура поднимается. Данил, наступая на кого-то, схватил свою винтовку и пробрался к задней двери. Толкнул ее и отпрянул от неожиданности. Лимузин горел, что называется, синим пламенем буквально в 6 метрах. Закрывая от жары лицо полой куртки, Данил выпрыгнул и сразу отбежал на расстояние, успев захлопнуть за собой дверь. Бой уже распался на части, оборотни слишком быстрые, чтобы с ними долго возиться, либо они подмяли, либо их постреляли. Вот оборотень сидит на ком-то, рвя когтями куртку, пытаясь добраться до груди. Данил сходу выстрелил в него с винтовки, а в остальном вроде нормально. Хотя нет, не нормально, несколько тел в одежде лежали рядом с телами оборотней. Кто это, Данил не понял. А тут совсем плохо, Серый сидел, прислонившись к гусенице, при этом как-то неестественно вывернул голову. «Держись, я сейчас!» — Данил крикнул приободряюще, Да он больше он ничего и не мог, киборги уже подбегали, и если бы он отвлекся на помощь, то смяли бы всех. Данил как в тире целился и стрелял. Закончились патроны, открыл затвор и начал по одному быстро накладывать патроны в магазин винтовки. Щелкнул затвор. Вот они уже бегут, размахивая своими ржавыми клинками. Уи! Вновь противный звук, будто сирена разнесся по округе, глуша остальные звуки. Да чтоб тебя! Данил изругался в голос. Он думал, что этого лича пристрелили уже давно. Так нет, вон он целит из своего оружия. Блом! И выстрел Данилы прозвучали одновременно. Голова у лича лопнула, разбрызгивая желто-зеленую слизь. Но и волна искаженного воздуха накрыла Данила. Голову словно засунули в колокол и ударили по нему. В глазах троилось, как будто голова резонировала, как этот невидимый колокол тряслась быстро-быстро вправо-влево, размазывая изображение. Еще ничего не соображая, Данил откинул винтовку и, выдернув пистолет, взвел затвор. Только в глазах свелся фокус, Данил сразу же нажал на спуск. Бах, бах, бах. Прыжок в сторону. Два киборга. Один упал, пробежав, промахнувшись мимо Данилы, а второй не добежал, а прокинулся назад и двигал ногами. Данил обернулся. Волна определенно прошла через броневик, но вот не опрокинула его, значит, масса и низкий центр тяжести легко противостоят чудо-оружию нежити, так что, может, и сторожевые башни выдержат. Кажется, все, тишина, лишь треск догорающего лимузина, и кто-то стонал. Данил сорвался к Серому. «Карина, сюда!» Но, кажется, поздно, пульса на шее нет. Серый сидел уже бледный и совершенно не реагировал. Ему даже не разгрызли шею, просто махнули лапой, свернув шею. Данил обнял бездыханное тело. «Серый, что ты так неаккуратно? Зачем?» Данил положил тело на землю, убрав подальше от гусеницы. Остановился на секунду, закрыл ему глаза. «Кто там еще на земле?» «Этот вроде парень Иришки», Данил так и не запомнил его имени. «Вот тоже, как Иришке об этом сказать?» Следующий, кто лежал с разорванным животом, был боец с пятерки Тахи. «Где рыжая?» «Жива?» Лимузин горел нереально большим огнем, будто в этом лимузине тонна спирта. «Блин, сейчас броневик пыхнет, а внутри люди, вдруг она там?» Данил подбежал к кабине транспортера, никого за рычагами не было, хорошо хоть дверь не захлопнута. Тут же, запрыгнув за рычаги, проехал вперед 30 метров. Все-таки огонь хороший, и Данил надеялся, что веревка отгорела, и огненный клубок не будет волочиться следом. Зря надеялся, только тронулся, как костер вспыхнул еще сильнее и потянулся вслед за броневиком. Ладно, недолго, огонь, видимо, все-таки пережег веревку, и она оборвалась. Кажется, все нормально, зарево осталось на месте. Данил остановился, и тут же кинулся во внутреннее отделение. «Рыжая, нет ее каха, тут». Кашля от порохового дыма, появилось лицо Иришки. «Ты что, тут одна?» «Нет, тут Бланш и тот перевязанный парень». Данил с одной стороны не мог понять, что она одна там делала, ведь его толкали как в метро в час пик, и это всего лишь была одна Иришка. С другой стороны, она напомнила про парня. Данил отвел взгляд, сказать Иришке он не мог. Но даже потому, как Данил отвел взгляд, кажется, она поняла. «Ранен?» Данил положил ей руку на плечо, опустив глаза. Иришка пулей вылетела из кабины. Данил выскочил вслед на улицу. Теперь без броневика на фоне пожара видно было всех. Кто-то еще лежал на земле, а над ним склонились рыжая с Кариной. Вроде все, а может и нет, нужна перекличка. А сначала нужно обезопасить место. Шила. Да. Вынырнув, непонятно откуда появилось перепачканное лицо. «На крышу броневика полезай, смотри за округой». «Да вроде чисто все. Ползи, смотри. Когда мы останавливались, тоже чисто было». «Понял, что с Серым?» Данил отрицательно помотал головой. Шила хлопнул Данилу по плечу и убежал на крышу. «Сейчас пулемет бы в порядок привести, но сначала перекличка». Оказалось, погибло трое. Серый, Иришкин парень и боец Тахи. Раненых было предостаточно. Акима подстрелила в руку рыжая. Когда на кучера навалились оборотни рыжие, ничего не оставалось, как открыть огонь по нему. А за кучером стоял Аким, случайно попала ему в руку. Правда, рана легкая, Карина говорит, ничего страшного. У самого кучера, похоже, сломана рука. Еще одного бойца Тахи покусали, разодрали грудь под ключицей, но он утверждает, что у него иммунитет. Это пусть сам Таха за ним смотрит. У Гихи приличный фингал, сидит нормально, слюну не может сглотнуть, похоже, сильное сотрясение. Бланш тоже здорово ударилась головой и до сих пор в отключке. Ее первым делом перенесли в броневик. Там же в броневике лежал раненый, что пришел с Иришкой, его перенесли следом за Бланш. А дальше разгорелся лимузин, так что не подойти. Да и таскать уже некого было, Все остальные были на ногах. У остальных мелкие гематомы, ожоги и синяки. Данил подошел к шагоходу. В кабине лежал Темнила. Как Даниле было не стыдно, но он даже при перекличке про него не вспомнил. Но не по списку же он делал перекличку, и по памяти не каждый день списки озвучивает, поэтому ничего удивительного, что забыл. Живой, живой, ногу придавило, вылезти не могу. Но так-то у него удобное место для обороны. Прочную клетку кабины оборотни вскрыть так и не смогли, а вот валялось их вокруг штук 7. Темнило воспользовался дробовиком, с которым охотился Данил на зайцев, и так и оставленным в кабине, вместе с патронташем. На свою же винтовку Темнило упал, и не мог ее достать. Сейчас подожди. Ногу Темнили придавила палица, всего-то очень неудачно воткнулась между сиденьем и рычагом. Но без посторонней помощи Темнило не мог освободиться. После освобождения Темнилы нужно срочно ставить шагоход на ноги, и не из-за того, что нужен шагоход, а из-за пулемета. Тот, что в броневике заклинил, и непонятно, что с ним. Тут же вроде нормально все, самодельная крыша хоть и улетела, но дуги были крепкие, они выдержали, а в момент опрокидывания, Бланш как раз навела пулемет в сторону Лича, и поэтому он был сейчас сверху, только с короба патроны разлетелись, и вода подкапывает из пароотводной кишки. Данил посмотрел на Иришку, что рыдала над своим парнем. Нет, ее лучше сейчас не трогать, поэтому Данил сам пошел за рычаги броневика. Шило так и остался сидеть на башне, пока Данил маневрировал между телами оборотней, чтобы подъехать к шагоходу с нужного бока. Привязав веревкой за среднюю ногу, они на броневике потянули шагоход, и он перевернулся обратно, встал на ноги, рассыпав остатки разного барахла из кузова. Данил тут же заскочил в кузов и, дернув затвор пулемета, затвор слишком легко отскочил назад, и там остался. На всякий случай Данил рукой винул рычаг и вдавил гашетку. Дудки. Выстрела не произошло. Еще пару раз дернув затвор, Данил оставил эту затею. При внешней целостности, наверное, что-то повредилось внутри. Степень поломки нельзя было узнать без разборки. А этот пулемет нужно время, чтобы разобрать. Так что они сейчас беззубые. Темнило проверил шагоход. У шагохода работал только правый двигатель. И шагоход будто танк только крутился на одном месте. Да вроде тоже ремонтно пригодно. Но для этого нужно время. А времени у них сейчас нет. Хотелось бы уехать отсюда километров на 10 до темна. К Даниле подошла Карина. Еще один помер, Тахин. Почему-то подумал на парня, что покусал оборотень. Нет, с новеньких. Раненый, что в кузове везли. От удара открылось внутреннее кровотечение. Так, Данил громко объявил. До вечера, нужно проехать километров 10-20, поэтому, Таха, со своими копайте могилы. Гиха, нет, сиди. Остальные быстро закидывайте разбросанные по машинам. Нужно тело Лича киборга с собой взять. Старые сгорели, упрямо заявил кучер. Данил хотел что-то сказать, но толку, он сам понимал, насколько важны эти тела. Пошли посмотрим, что там. У этого Лича была с собой короткая Т-образная палка, скорее всего обломанная швабра. На ней неправильный кривой кубик, будто слепленный первоклашкой из непонятного материала, похожего на застарелую кость из земли. Данил засунул его в протянутую кучером коробочку и убрал в подсумок. На поясе уже ожерелье из пряжек, ничего интересного. Кучер взял здоровой рукой за одну ногу, Данил за вторую. И так волоком потащили до броневика, и уже у самого броневика кучер выдал умную мысль. Нужно было туда доехать и там загрузить. Хорошая мысль всегда приходит опосля, согласился Данил. Но уже дотащили, а тут нужно могилы помогать копать. Как-то так моментально все произошло, вроде только ехали, хорошие настроения, большие планы, а сейчас даже копать некому. У Акима рука подстрелена, у кучера поломана, Гиха стоять не может, голова кругом идет и его рвет. Темнили ногу придавило, тоже условный копатель. Данил даже шило с поста снял, посадив туда кучера, потому что копать нужно было быстрее. Да Данил что-то частенько стал ямы копать. Ладно, хоть земля не жесткая, долбиться вполне хорошо. Пора бы меняться, что-то спина от односложных движений начинает перенапрягаться, и руку не сменишь на лопате. Только в другую сторону начинаешь кидать, как ветер обратно закидывает половину лопаты земли. Нет, точно пора меняться, а может быть и хватит копать. 1,40 м глубины есть, ну может чуть меньше. Точно хватит, а то они сегодня никуда не успеют уехать, и так 2 часа потеряли, а им еще закапывать. Данил протянул руку и его вытащил лохтик из ямы. Хватит. Спорить никто не стал, все повыпрыгивали из ям. Аккуратно уложили на дно ям серого, Иришкиного парня, бойца Тахи, и почти незнакомого парня, того, что получил ранение еще в той стычке. Немного постояли почти в память. Серый, серый. Вот такая надгробная речь получилась у Данилы. Больше он сказать ничего не мог, так как ком подошел к самому горлу, и чтобы слезы не побежали из глаз, Данил схватил лопату и начал закапывать. Сначала старался мягкой землей, потом и всей остальной. Работа как-то не позволяла расклеиваться. Иришка могла сейчас поплакать на плече у рыжей, а вот Данил не мог, поэтому он со стервенелостью кидал землю. Правда, она быстро закончилась, но и спина у Данилы натрудилась так, что мысли об поплакаться улетучились сами. Да и легче как-то стало, когда установили по небольшому камню на могилу, обошли могилу и тронулись по накатанной дороге. Хотя в дороге опять накинулись мысли, что живешь и хорошо, если у товарищей будет возможность тебя похоронить, и в память о тебя останется бугорок земли и камень. А ведь может такой роскоши и не произойти. Данил почему-то думал, что шагоход будет тянуться волоком, но нет, он на буксире перебирал ногами, хоть не работал двигатель, но подруливать темнило мог, так как пневматика работала исправно. Данил усадил Иришку за рычаги, а сам сидел на пассажирском кресле, держа распахнутой дверь. Шило, Таха и его бойцы ушли на крышу броневика, так как внутри сидеть было очень жарко и тесно, а сверху было вполне комфортно. Броневик не развивал больше 20 км в час, так что сильно не трясло. «Ты давно его знала, Данил?» Попытался немного успокоить Иришку, дать ей выговориться. «Да не знала я его почти. Неделю встречались, до этого 2 недели видела, но больно не разговаривали. А я Серого, получается, давно знаю. Молчаливый был, но если говорил, то по теме. А уж готовил как. Что это там?» На дороге стоял грузовой фургон. Двери будки были настежь открыты, вокруг никого. «Притормози!» Данил выпрыгнул из кабины и бегом обежал грузовик. Открытый капот и пассажирские двери, вокруг разбросаны мешки. Скорее всего, машина заглохла и ее бросили, а вместе с ней и бросили то, что в ней было нагружено, так как тащить это было ни на чем. Ни на чем тащить это и Даниле, поэтому крикнув Шиле, чтоб не слезал, Данил запрыгнул назад в кабину и поехали дальше. Минут через 10 пути дорога была усыпана разнообразными мешками, будто кто-то услышал перестрелку, бросили то, что тащили, и побежали дальше налегке, спасая свои жизни. Возможно, так и было. Значит, если они стрелять начали 3 часа назад, то километров через 15 они встретят беженцев, ну пусть 20-25, не дальше. Первых беженцев встретили куда раньше. Через полчаса езды впереди по дороге появился силуэт, кто-то что-то тащил, не решившись выкинуть. Подъехав ближе, стало видно, что эта хрупкая девушка тащила на руках 3-годовалого ребенка. Бежать и прятаться она не могла, видно было, что тащила она его из последних сил. Иришка поравнялась с ней и остановилась. Девушка тоже остановилась и продолжала прижимать ребенка к себе. На пыльном лице девушки слезы промыли дорожки, но сейчас она уже не плакала, видно, выплакала все по дороге. «Пожалуйста, возьмите ребенка». Кажется, она поставила на себе крест, пытаясь спасти только ребенка. Данил соскочил с сиденья, взял ребенка на руки. Испуганная девчушка, также перемазанная в пыли, как и ее мама, видно, была измучена дорогой, так что даже не кричала. «Быстрее заходи, нужно ехать». Девушку 2 раза звать не пришлось. Она шмыгнула в кабину, а Данил следом за ней, дождавшись, пока она пройдет в проход между сиденьями, и отдал ей ребенка. Там видно, что ребенка из ее рук забрала Карина. Иришка почти сразу тронулась. «Рассказывай, что произошло», — обратился Данил к девушке. «Я отстала. Давай сначала. Наш городок, как и все в округе, сначала смотрели на беженцев, думали, что нас не застанет. А когда волна нежити пришла, то бежать пришлось, схватив только самое необходимое. Волну нежити мы отбили, и то из-за того, что шла колонна беженцев, а позади их прикрывал хорошо вооруженный отряд. Вернее, этот отряд отбил волну нежити за нашими стенами. Столько сухарей я не видела никогда, да и никто не видел. Командир их отряда сказал, что задержал нежить, но там будет еще одна волна и страшнее. Они больше тут не останутся, и советовал всем бежать». Девушка облизала сухие губы. Данил понял и протянул фляжку. Девушка приняла фляжку, обернулась на ребенка, но, видимо, Карина уже поила его, и девушка жадно приложилась к фляжке. «Умойся, легче будет». Нежданная попутчица налила с фляжки в ладонь воды и размазала пыль по всему лицу. Тут же, повторив процедуру, грязь немного смылась, и на Данила смотрело уже совершенно другое лицо. спасибо. Даниле вернули флягу. Что дальше было? А дальше мы уже 3 дня идем. Так долго, некоторые 2 недели идут, ноги все в кровь сбили. Сначала было хорошо, шли с привалами и ночевками, Найку, то на подводах подвозили, то на коляску можно было посадить. Отстающих машина подбирала и в голову колонны отвозила. Но это было пока отряд, шедший позади колонны, прикрывал и сдерживал нежить. Она хоть медленная, но день и ночь может идти. А сегодня с утра пошел слух, что из отряда, что прикрывал отход, не выжил никто. Вместо сухарей и оборотней какая-то новая нежить напала. Мало того, на хвост колонны в обед напали, и оттуда спаслось бегством на машине всего несколько человек. Люди как с ума посходили, стали каждый за себя. Я и так рюкзак выкинула, а Найку никто не брал. Подводы далеко вперед уехали, а кто на тележках свое вез, тоже быстрее пошли, им лишний груз не нужен. Дядя Стефан правда не бросил нас, и я на его тележке Найку везла. Но 3 часа назад, позади стрельба послышалась, все перемешались, побежали. Я потеряла дядьку, а у кого я помощи попрошу? Все и так сами еле идут, а я, она еле идет. Я на руки, а не могу. Девушка вновь заплакала, и понять ее стало невозможно, хотя и так все ясно. Все переставай, а то воду тебе больше не дам. В тебя ее только зальешь, как она тут же из глаз вся выпадет. Все ищи себе место поудобнее, ехать еще далеко. По пути пришлось еще несколько раз потесниться, то бабушка сидела в пыли у дороги, то парень натер ноги, что не мог идти. Вскоре и шагоход, и броневик был забит под завязку. Данил понял, что всех не спасти. Отворачивая лицо, Данил проезжал мимо хромающих, престарелых и просто слабых. Останавливался только если видел детей. Приходилось сильнее тесниться. Да их было не слишком много, скоро отставшие перестали встречаться. А примерно через 1 час броневик нагнал уже не единичные спины идущих, а хвост колонны. Иришка обгоняла не только бредущих людей, обвешанных мешками или толкающих перед собой коляски, но также груженая арба, запряженная 2 валами. Здесь броневик остановил усатый мужик в годах. Далеко позади нежить, 15 км точно нету. Это ты 3 часа назад от нежити отбивался? Да, поэтому они нас и не нагнали. Парень, выручай, у тебя бойцы есть, а в округе видишь сам одни женщины да калеки, все ходячие далеко вперед ушли. Так, что нужно? Нужно просто на этом холме на ночевку остаться, если попрет нечисть, придержать их немного. Дай людям отдыха, целый день сегодня не останавливаясь идут. Хорошо, прикроем, сколько сможем, многого не обещаю, если туго будет, сорвусь и уеду. Но хоть так, пассажиров только забери. Те, кого подобрали по дороге и сами не согласились тут оставаться на ночь, пусть не с радостью, но захромали дальше. Осталась только девушка с ребенком, ее не отпустила рыжая, сказала, что тут все равно безопаснее. А Данил выбирал место, где остановиться на ночь, ведь нужно не только оборону держать, нужно поставить броневик так, чтобы он мог покатиться под горку и завестись. Глава 21. Прошлую ночь Данил практически не спал. Сам же устроил всем отдых, отправил всех гулять до 00:30, приходилось дежурить за всех 00:30. Потом напряженный день, одно копание могил сколько сил выбило, до сих пор мышцы на плечах и спине ноют. Сейчас утром Данил еле встал, пришлось маленько разрабатывать мышцы, прежде чем подняться. Вчера, весь вечер они с Бланш вдвоем пытались восстановить пулеметы, а их постоянно отвлекали. Карине Данил обещал позаниматься по стрельбе с пистолета, пришлось ее с умным видом отправить держать пистолет на вытянутой руке. Лохтик с Рыжей пытались узнать информацию об идолах, и если Рыжая более-менее Данила изучила, и увидев, что он занят, просто оставила его заниматься своими делами, то вот Лохтик пытался наводящими вопросами выведать информацию. Иришке срочно потребовалось подтянуть один из тормозов, так как, по ее мнению, одна педаль сильнее проваливается. Шило просто беспокоился об ужине, и этим прожужжил все уши. В общем, Данил послал всех и занялся только пулеметами. Пулемет с шагохода восстановить не удалось, там сломалась пружинка, да не такая спиральная, а будто вилочка, с довольно толстого металла. Заменить ее было абсолютно нечем. В пулемете с броневика оторвало у гильзы донце, и большая часть гильзы осталась в стволе. Хоть ствол довольно легко снялся, выбить эту гильзу не представлялось возможным. Шомпол соскальзывал с тонкой кромки горлышка гильзы, возможно, просто под вечер ничего не получалось, и эту работу Данил оставил на свежую голову. Хоть и плохо было оставаться в ночь без рабочего пулемета, но сейчас под вечер была какая-то нервозность и пофигизм. Данил просто боялся, что доломает пулемет окончательно, а утром хоть нервозности не будет, и голова лучше соображать будет. А вот сейчас с утра, когда его разбудили, голова все так же не соображала. Хотя если он проспал до своей смены, это значит, что ночь прошла без приключений, а это уже хорошо. Данил сделал небольшую разминку, так как мышцы тянуло, и встать с твердой земли было сложно, кажется, он и ухо отлежал так, что оно болело. Тем временем Иришка, которая вчера вызвалась готовить завтрак, суетилась возле костра, ставила котел на огонь, что-то доливала, что-то досыпала. Вчера весь вечер до темноты к их лагерю собирались отставшие от колонны, как правило, это были люди, побросавшие свои пожитки и шедшие налегке. Данил их отправлял дальше, до следующего холма. Там стоял лагерем хвост колонны, но несколько человек прибились ночью, а ночью их гнать на другой холм было нечеловечно, и так в основном пожилые и хромые собрались. Вот они сейчас голодными глазами смотрели на действо Иришки. Пришлось варить полный котел каши, хоть с утра обычно варили его в половину. Данил тем временем осматривал окрестности и подумывал, как выковырнуть остаток гильзы из ствола. Бланш предлагала забить в патронник с гильзой целую гильзу, она должна обжаться, и уже вместе с ней выбить оторванную, причем утверждала, что 100 раз так делала. Возможно, этот способ и рабочий, вчера раз попробовали, но правда не сильно гильзу забивали, не получилось. Сильнее забивать было страшно. Данил оставил этот способ на крайний случай, а пока вооружился толстой иглой и разводным ключом вместо молоточка, и потихонечку пытался забить кончик иглы между патронником и гильзой. Ну, останется в патроннике покрепка небольшая, она же будет вдоль, поэтому не должна влиять на работу. Сначала игла не хотела входить между гильзой и патронником, но в какой-то момент юбочка слегка отошла, и иголка прошла между патроником и гильзой, смяв последнюю вовнутрь. Сейчас бы что-нибудь более толстое загнать. Нашлось лезвие перочинного ножа. Даже без ударов, легко отгибая как открывалкой, Данил смял вовнутрь часть гильзы. Ну и все, с обратной стороны один удар шомполом и аллилуйя. Минут 15 не прошло, как он выбил обломыш. А вчера вечером данная проблема казалась катастрофой. Недаром говорят, что утро вечера мудренее. Как ни странно, на патроннике даже следа от иголки не осталось. Заодно Данил смазал и почистил пулемет. Конечно, это нужно было сделать сразу, но лучше поздно, чем никогда. Собрав оружие, Данил несколько раз дернул затвором, выкидывая гильзы. Все работало идеально, но вот непонятно, почему так произошло, и что делать, чтобы не повторилось. Данил грешил на все, и на зазоры, и на грязь, пока не подобрал патроны. Оказывается, в этом диске патроны были не с завода, а переснаряжены. Видно, с тех мест, откуда прилетел этот броневик, туго с заводами, да в принципе это видно не только по переснаряженным патронам, но и по кустарной доработке броневика, чего один двигатель стоит на приклепанной раме. Значит, придется более внимательно осматривать патроны на предмет деформации у донца. Пока Данил занимался пулеметом, все проснулись и после утреннего туалета потянулись к столу. Только вот каша у Иришки не вышла совсем, часть подгорела, часть не проварилась и была комьями. Правда, беженцы были рады такой каше, видно, вчерашний день они ничего не ели. Данил так же, как и все, поковырял немного вилкой, отскабливая недосоленную крупу от черной подгорелой корки, и пересыпал кашу в миску беженцам. Ну что, с пулеметом проблема решилась, теперь осталось завестись, и нужно двигаться, сегодня нужно попасть вместо, куда указал мудрец. Все-таки любопытство у Данилы пересилило. Вот только технику тоже нужно проверить, а это у Иришки получалось намного лучше, чем каша. Проверив уровень масла, Иришка взлетела на крышу, открутив пробку бака и опустив туда веточку полбака. Значит, из канистра можно перелить в бак, чем тут же и занялись Толик с Темнилой, а Иришка, перемазавшись с ног до головы смазкой, промазала все пресс с масленки. Бланш разрядила несколько дисков, внимательно осмотрела патроны, забраковала несколько. Остальные протерла масляной тряпочкой и вновь снарядила диски. Под горку броневик завелся быстро, даже толкать не пришлось, просто снялись с ручного тормоза. Вновь прицепили на буксир шагоход и двинулись дальше. Усатого мужика с арбой догнали на следующем холме. «Ночь спокойно у вас прошла?» — сразу без приветствия спросил хозяин арбы. «Спокойно», — ответил Данил. «Значит, передовую волну нежити разбил отряд Кривого, земля ему пухом, а остатки добил ваш отряд?» Данил не стал спорить, кто принял на себя основной удар, возможно, так и было, До Данила докатилась лишь часть нежити. Скорее всего, отряд Кривого отбивался от полчища сухарей и слег от относительно небольшой волны оборотней. Но не то место и время выяснять, кто больше принимал участие, ведь Кривого Данила и не знал, но однозначно уважал, так как человек вместе с отрядом погиб, прикрывая отход по сути беззащитных людей. А откуда сведения, что это передовая волна нежити? Может, это и есть вся нежить? Хех, ты думаешь, мы просто так все бросили? Ну откуда знать, сколько там нежити позади? С воздуха, конечно, с воздуха. Контрабандисты в наш городок на дирижабле прилетели, они то и рассказали, что видели, нежить буквально в рой собирается, и вокруг захватывает все живое, отправляя отряды по сторонам. Ну может, отряд разбили, больше не пойдет в эту сторону? Да нет, как раз ядро роя и двигается в этом направлении, в день километров на 10. У мужика была скверная привычка, он не рассказывал все сразу, заставляя вытягивать из него информацию по крупицам. Как узнали? Дирижабль сначала заметил нежить, пролетая случайно, потом летал специально разведать, что там происходит, ведь нежить не каждый день себя так ведет. А что потом? Потом дирижабль не вернулся, а мы не стали дожидаться, когда передовые отряды подойдут вплотную к городу, собрались и ушли. Кучер дождался, когда Данил перестанет задавать вопросы, и задал свой. А собственно ты кто, и откуда ты знаешь такие подробности? Наверное, с этого вопроса и нужно было начинать разговор. Я делегат городского вече, бывший делегат. Какого города? Перовка. Кучер многозначительно повел головой, а вот Даниле это название ничего не говорило. Показать на карте можешь, где рой находился? Могу, тут, а через 4 дня тут. Данил лишь взглянул на карту, чтобы понять, что этого куска карты у Данила нет. Кажется, и кучер понял, что эта информация хоть и важная, но ее никак не сохранить. Подожди. Данил вспомнил про планшет с картами сектантов. Немного покопавшись там, он нашел нужный лист карты. Откуда у тебя эта карта? И кто вы такие? Последний вопрос делегату нужно было также задавать первым. Наемники мы, а карта досталась по случаю, в поле нашел. Ты в курсе, что это карта белых балахонов? Нет. А это важно? Делегат внимательно смотрел на Данилу, буквально сканировал его. Не важно. Наконец-то сказал он, оценив Данилу. И взяв карандаш, отметил на карте, как двигался рой, при этом указав и дату, и время. Если рой двигался со скоростью, что озвучил делегат, то рой уже продвинулся на 120 километров и был где-то в 50 километрах от них. Спасибо. Поблагодарил Данил за информацию и собирался уже идти. Подождите, вы же наемники, можно вас нанять на пару дней, чтобы отход людей прикрыли. У меня правда немного денег осталось, но монет 5 золотом я найду. Даниле было по-честному стыдно брать оплату, да и дела кое-какие нужно сделать за сегодня. Мне нужно будет заехать в одно место, но вечером вашу ночевку прикроем. Сколько за день планируете пройти? Делегат достал карту. До этого проходили километров 15-20 в день. Думаю, до этой точки планируем дойти. Данил достал свою карту. 20 маловато, нужно хотя бы 30 пройти. Думаю, не получится. Тогда здесь встретимся. Вот на этом холме. Если дальше пройдем, оставлю знак. Тебя как зовут? Данил. Хорошо. И сильно на нас не надейся. Можем и погибнуть, не дойдя до точки. Сам понимаешь, степь. А мне все равно, больше наедяться не на кого. Ответил делегат. Броневик с привязанным на веревке шагоходом двинулся, обгоняя колонну идущих людей. Люди быстро закончились и потянулась вновь пустынная степь. Сейчас, правда, Данил не сверялся с картами, дорога была хорошо видна, а сворачивать нужно километров через 12 после поселка, куда их не пустили. Поэтому Данил воспользовался положением и нагло заснул на пассажирском кресле, ведь до поселка еще километров 10. Иришка его буквально сразу растолкала, так как они подъехали к поселку. Хотя видно, что минут 15 он все-таки поспал. Дорога изменилась. Прежде всего, она сейчас была не пустынная, вокруг шли люди, толкали коляски, вели подводы. Сам поселок был уже брошенным. Сорванные ворота указывали на то, что тут побывали мародеры, а жители, видимо, увидели масштабы переселения и не захотели быть приграничной крепостью, ушли сами и угнали скотину заранее. Здесь на прудах сделали большую остановку, заправив емкости водой. После поселка дорога также была забита людьми, чаще стали попадаться брошенные телеги и автомашины. Да и неброшенные телеги встречались все чаще и чаще. А где-то через 7 километров они увидели черный дым, уходящий к небу, будто горело нефтехранилище. И каково было удивление, Когда они догнали паровой трактор, который тянул будто паровоз сцепку из 7 грузовиков, и при этом дымил так, что было похоже, что в топку закидывали покрышки, но при этом ехал, еле поворачивая свои огромные колеса, со скоростью идущего человека. Пришло время сворачивать с тракта, чтобы удовлетворить свое любопытство. Хоть, конечно, кучер был категорически против, Даниле даже казалось, что если он был уверен, что выстрелит быстрее Данилы, он направил бы на него оружие, и под стволами заставил бы его ехать дальше. Но вот Лохтик наоборот, если Данил бы не поехал проверять метку, был готов спрыгнуть на ходу и бежать туда пешком самостоятельно. Было решено отвязать шагоход, чтобы не таскать его туда-сюда, ведь все равно на броневике придется выезжать на тракт здесь же. А тут и место удобное, как раз на самом верху холма рядом с дорогой рос карагач, и его ветки давали хоть небольшую, но тень. Тем более в спокойной обстановке темнило, Сталиксом осмотрит шагоход, и был небольшой шанс, что устранят поломку. Конечно бы, если бы Данила сам вот так бы на день занялся шагоходом, то скорее всего он его поставил бы его на ход. Поломка явно пустяковая, просто некогда ей заниматься. Оставив всех раненых, Таху с тройкой бойцов и, конечно, Карину, чтобы разобралась с ранениями, Данил с Рыжей, Иришкой, Бланш, Шилом, кучером и, конечно, с Лохтиком поехали смотреть, что там такого интересного, отметил им на карте мудрец. Ехать-то было всего ничего, километров 6 в одну сторону. Интересное началось практически сразу, как свернули, вроде бы всего за первый холм в сторону заехали, и уже пошли нетронутые находки, части интерьера, транспорт и многое другое. Вероятнее всего, здесь аномальная зона. Хоть на карте никаких зон не было обозначено, это значило только одно: даже самые подробные карты создавали люди, и эти люди до конца не знают, где что находится. Так что можно поискать те зоны, что не обозначены на картах. Будет большая вероятность хороших находок, ведь никто здесь еще не был. Именно это место Данил обвел кружком. При первой возможности можно будет сюда приехать, хотя, наверное, все-таки далековато, и стоит хоть немного задержаться и посмотреть, что тут есть, ведь и время у них сейчас было, все равно вечером охранять хвост колонны, а до вечера еще целый день впереди, так что можно спокойно полазить по машинам и телегам, разбросанным в округе. Самое интересное, что здесь встретились первые за несколько дней сухари, вернее, интересное было не то, что они встретились, а то, что сухари брели в противоположную от движения людей сторону, практически ни на что не обращая внимания. У них была своя миграция, скорее всего, они собирались в рой и просто стягивались со всей округи в одну точку. Данил чисто из спортивного интереса не стал сразу успокаивать нежить, а дал ей возможность как можно дальше пройти. Теперь, если на карте продолжить линию движения каждого сухаря, можно будет определить, где находится рой, а для более точного нахождения им бы в разных местах за несколько километров друг от друга проследить движение нежити. Невиданной живности в этом месте пока не видно, никаких крабов, варанов или кротов-переростков не наблюдалось. Поэтому относительно спокойно Данил с Рыжей и кучером ходили, осматривали телеги и автомашины, изредка поднимая серебряные монетки или кое-какие вещи. В приоритете было нарезное оружие и продовольствие. И продовольствие собирали не для себя. Судя по тому, с какими голодными глазами утром смотрели на их завтрак переселенцы, то еда сейчас лишней не будет. Хотя изобилие вещей, что здесь встречалось, еды было немного. Оружие и то тут попадалось довольно часто, но, как правило, кремниевые и капсульные ружья. Хотя нашлись и неплохие револьверы, и даже пистолет-пулемет с запасом патрон в 300 штук. В основном были промышленные товары, будто все это везли по магазинам или на ярмарку и не довезли. В очередной раз Данил откинул полог с воза. Ящики кованых лемехов, петель, гвоздей и топоров. Все промасленное и вороненое, хоть сейчас на продажу. Да и не повредило это сейчас в городе. Нашел бы применение всему этому и староста, да и на продажу неплохо бы ушло, но проблема, что не увезти все это. Сюда с фурой нужно ехать, может еще один автомобиль завести. Данил подошел к ближайшему, раскрашенному будто коммунальная машина в желтый с оранжевыми полосками цвет. Как всегда, не удержался и мотнул головой, удивляясь инженерным задумкам. Колес на машине было всего два, но зато какие. Два резиновых дутых цилиндра во всю ширину грузовика, словно у дорожного катка. Переднее колесо было в вилке-переростке, с громадной шестерней поверху, как у башенного крана. Из-за этого центр массы, как и кабина, были расположены слишком высоко. Пришлось выдергивать выдвижную лестницу, чтобы попасть на место водителя. Данил уже ученый, поэтому осторожно заглянул в кабину, Вдруг там сухарь беснуется, ведь дверки закрыты, и лесенки сложены с обоих сторон, значит, с кабины никто не выходил. Открыв дверь, Данил заглянул в кабину. Сердце само забилось быстрее. Сбоку от водительского места в специальных креплениях стоял автомат, а у пассажирского сиденья в штатном месте стоял помповый дробовик. Данил такое оружие видел здесь впервые. Данил скинул резиновую застежку и взял автомат в руки. Но нет, наверное, это все-таки большой пистолет-пулемет под промежуточный патрон, так как у него нет газоотводной трубки, но все-таки это оружие уже не под пистолетный патрон, и после его выстрела нежить должна падать сразу, а не как после пистолетного патрона пробежать еще пару метров, а потом упасть. Да, оружие, конечно, выглядит своеобразно, защитная скоба над пусковым крючком, будто гарда у кавалерийской шашки, закрывает всю рукоять целиком. Зато деревянный приклад и изогнутый магазин были вполне классическими автоматными. Рукоятка затвора, правда, непривычно вынесена вперед, но вот переводчик огня и предохранитель были удобные, пистолетные под большой палец. Осталось дело за патронами. Данил отщелкнул магазин. По крайней мере, 3 патрона есть точно, а то может и полный магазин. Только этого мало. Данил начал лазить по кабине. Есть. Сдвоенный подсумок на 6 магазинов. А это 180 выстрелов. Что там у тебя? Нетерпеливо спросила рыжая, ожидая на земле возле кабины. Сколько патрон у тебя в ПП осталось? 34 штуки. А что? Похоже, подарок тебе нашел. Данил передал ей найденный автомат, подсумок. Рыжая как-то сразу уверенно защелкала оружием, отстегнула магазин, дернула затвор, осматривая внутренности. Щелкнула спуском, направив ствол в небо. Автоматический, автоматический, только очередями не стреляй, патроны вмиг сожжешь. Ну хватит, что ли, по всякой ерунде наставления давать, будто я маленькая. Данил через водительское сиденье пролез к помповому ружью. Таким оружием Данил еще не пользовался. Дробовик был тоже немного неестественной конструкции, слишком короткий и толстый ствол, и Т-образный приклад на тонкой длинной трубке, будто свинченный с ручной дрели. Первым делом Данил сорвал со спинки сиденья брезентовый подсумок с закрытыми кармашками и армейским ножом в ножнах, висевшим на одном ремне. Данил открыл один из кармашков и присвистнул от неожиданности. Патрон был с виду хоть и обычным охотничьим, но он был огромным, миллиметров 25 в диаметре. Тут же, не задумываясь, Данил заглянул в ствол. Да это не дробовик, это натуральная ручная пушка. Тут даже нарезы в стволе были. И ствол был не коротким, как показалось в начале. Ствол был толстым, поэтому и смотрелся коротким. Данил открыл трубу подствольного магазина и разрядил ружье. Всего 3 патрона умещалось в магазине, зато какие. Один выстрел должен просеку в рядах нежити сделать. Данил оружие передал вниз и по-быстренькому осмотрел кабину. Между сиденьями стоял толстый кожаный портфель, набитый документами и картами на непонятном языке. Больше ничего интересного в кабине не было, кроме граненого стакана в бардачке. Хотя нет, сиденья были интересными, Данил мечтал об таких, пока ехал в шагоходе. На обратном пути, если время останется, обязательно заедет сюда и скрутит их. Осталось посмотреть, что в будке. Данил спрыгнул на землю и столкнулся со счастливыми глазами кучера, который одной рукой рассматривал дробовик. Вот это оружие, мечта всей жизни. Продай. Данил всегда был против продажи того, что может пригодиться отряду. Но тут, если быть объективным, не столько много и патрон к нему, да и перезарядка долгая. Что такое 3 патрона, если нежить прет со всех сторон? Да и нужно иногда на уступки идти нужным людям. Забирай. Вроде взрослый мужик, вернее, дед уже, но такое искреннее счастье, будто 5-летнему ребенку дали водный пистолетик. Спасибо, спасибо. А можно я стрельну? Да подожди, отъедим от аномалии, да и рука у тебя одна на привязи с лупками, Карина говорила, похоже, сломана. Отказ немного кучера отрезвил, но вот перестать играться с новой игрушкой, его не заставишь. Будка была опечатана свинцовой пломбой, и поэтому у Данилы в голове воображение рисовало ящики с оружием или патроны. Сдернув проволоку, Данил залез внутрь будки вместе с Лахтиком. Ожидания не оправдались. Всего 4 прямоугольных бидона, сделанных из толстой латуни. Данил открыл крышку одного из них. Лахтик достал оттуда белый шелковый мешочек, недолго думая, надрезал край и высыпал на ладонь содержимое. Светло-коричневые короткие трубочки. Что-то не пойму, вермишель. Данил, по сути, был таким же воякой, как и Лахтик, поэтому не придал значения вермишель и вермишель, если сами не съедят, переселенцам отдадут. Данила больше интересовали бидоны, они были сделаны из латуни, А если высыпать содержимое, то килограмм по 8 латуни будет в каждом баке. И тут при слове «баки» у Данила сложился пазл, ведь он видел такие на форумах по военным находкам, это пороховые баки, а вермишель стало быть порох упакованный в картузы. Как-то сразу неуютно стало, а тут еще лахтика будто разжигала. Он принюхивался к пороху и, чуть не попробовав на зуб, произнес: «Говорят, если хорошую лапшу поджечь, она будет гореть ровным огоньком с черным дымом. Если эту лапшу подожжешь, думаю, ты облегчишь труд нашим товарищам, ведь не нужно будет нам копать могилы. Почему? Потому что это порох, и нас разнесет в клочья». Лахтик как-то слишком быстро положил надрезанный мешочек обратно и отдернул руки. Где-то вдалеке послышались выстрелы и продолжительный женский визг. Данил с Лахтиком выскочили из будки. Визг повторился уже без выстрелов. «Это там, за холмом», — Шило указал рукой, — «за ближайший холм». Глава 22. Броневик выскочил на вершину холма. Этот холм был последним из гряды, за ним сразу открылась безграничная степь. В низине протекала небольшая речка, а за ней ровная будто стол степь, без бугров и деревьев. Там на ровной зеленой площадке с невысокой травой, буквально в километре от броневика, словно представление, разворачивалась схватка. В такое время, когда нужно объединяться перед надвигающейся нежитью, нашлись те, кто использует бедственное положение в своих целях. Ну вот что они не поделили. Тут вся история этого мира указывает на то, что рано или поздно нежить захватывает этот мир, и он обнуляется. А пока Данил размышлял над глобальными вопросами, впереди люди верхом на лошадях атаковали других людей, что стояли около двух груженных телег. Кровопролитной схватку пока назвать было нельзя. Там был паритет сил. Людей, что были верхом, было побольше, а тех, кто оборонялся, поменьше. Те, что на лошадях, были явными дикарями в набедренных повязках с луками и дубинками. Помимо того, что дикари, на головах у них были одеты разнообразные маски, порой довольно внушительных размеров. Эти маски указывали на то, что нападавшие были с какой-то секты. Обороняющиеся имели на вооружении ружья и довольно одинаковые. То, что вооружение обороняющихся было однообразное, где-то далеко в душе у Данилы шевельнуло подозрение, что обороняющиеся тоже из организаций, но тут при глобальном бегстве с юго-востока можно было повстречать кого угодно. Поэтому Данил не придал значения такой мелочи, а зря.